Глава 4. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир. Восточная застава. Особняк. Вечер перед отъездом. «Так ты говоришь, что нам необходимо попасть сюда?» — уточнил Гаслан, рассматривая карту и те отметки развалин, что я нашел благодаря навигатору. «Да», — подтвердил я. «По моей наводке, там могут быть артефакты времен Древней войны, из тех, что нам необходимы». «Сейчас мы всем отрядом сидели в особняке, снятом моими спутниками, и планировали наш будущий маршрут до точки назначения. И, как я видел, находилась она очень даже не близко, что и подтвердили следующие слова демона. «Нам потребуется транспорт», — оценив весь путь до предгорья, резюмировал Гаслан. «Нужны или раккары, или лурги». Летучие ящеры, чем-то похожие на птеродактилей, только ездовые. Добираться очень далеко, так что предпочтительнее лурги. Так мы на дорогу потратим от силы пару дней. Если же идти пешком, то на это уйдет не меньше полумесяца. Только вот последних нам вряд ли кто продаст, разве что взять их в аренду, рассуждал архидемон. Я же смотрел на него и не мог понять, действительно ли он все это говорит всерьез. Но зная брата Гаисы, как-то было сложно предположить, что он шутит, а значит, он просто не видел вполне очевидные вещи. Мы не сможем воспользоваться верховыми животными, будь то лурги или раккары. К этому моменту я уже вытащил из их воспоминаний, о ком говорил Гаслан, сказал я ему. «Почему?» – удивленно поглядел на меня тот в ответ. «Это же значительно сократит наше время в пути». «Да», – подтвердил я, после чего добавил, «практически вдвое». «Вот видишь», – начал разубеждать меня Гаслан. «Даже если мы воспользуемся раккарами, то до места мы доберемся дней за 5, так что мы как минимум сэкономим 2-3 недели в пути. Да и по деньгам не нужно беспокоиться. Вон у Онга тут родственник живет». И архидемон указал рукой на сидящего напротив него воина. «Он содержит стойло тут в городе. С ним можно договориться даже об аренде. Думаю, он не откажет. И это будет значительно дешевле». «Онг, ведь твой родственник нам поможет, если к нему обратиться?» Гаслан вопросительно посмотрел на своего друга. «Думаю, да», — подтвердил тот. «Я к нему не часто за помощью обращаюсь. А это не такая большая просьба». И молодой архидемон пожал плечами, как бы говоря, что тут ничего такого и нет. «Все нормально». «Угу», — вроде как соглашаясь, наклонил голову я. На самого Гаслана это произвело благотворное впечатление. И он слегка расслабился. Но вот его сестра, а также самый молодой боец из их отряда, ну, кроме Гаисы, а это был тот самый Онг, родственник которого нам мог помочь, посмотрели на меня более подозрительно и внимательно. «Все так», — сказал я, — «за одним маленьким исключением». И более пристально посмотрев на Гаслана, а потом, переведя свой взгляд на карту, продолжил. «Только вот в твоих расчетах есть одна небольшая ошибка». Я показал на конечную точку нашего маршрута, вернее, даже не на конечную точку, а на ближайшие развалины из тех, до которых мы хотели добраться. Верхом мы сможем доехать или долететь, смотря как мы выдвинемся дальше, лишь до этого места. Ну а потом, как только мы проверим те развалины, с очень большой долей вероятности мы опять превратимся в пеших странников. «Почему?» – с недоумением посмотрел на меня брат Гаисы. Да и сама девушка с остальными смотрела на меня не менее удивленными глазами. «Этому есть несколько причин», — начал объяснять я. «Первое, и я загнул один из пальцев. Мы не знаем, как велики первые или вторые развалины и сколько мы потратим на их проверку. Это ведь верно?» Хотя на самом деле мне это было уже известно. Развалины в одном случае представляли собой какой-то многоуровневый замок, а вторые вообще были похожи на небольшой городок, только вот подземный. Но не говорить же об этом моим спутникам. А потому я и акцентировал внимание на том, что нам неизвестна их общая площадь. «Да, мы этого не знаем», — подтвердила Гаиса. «Но проверять мы будем их полностью или по возможности постараемся исследовать и проверить все, что сможем, ведь так? Да?» «Ты прав», — вновь кивнула девушка. «Тогда мы не можем точно спрогнозировать время, которое проведем в них. Если нам придется устроить привал или заночевать там, то с кем на поверхности мы оставим животных в лагере? Одних? Или с кем-то из нашего отряда?» «И это вторая причина. Нас слишком мало, чтобы мы могли разделиться и организовать постоянный лагерь за пределами развалин, где и оставить животных и лишнюю амуницию и провизию. Или вы готовы потратить деньги на верховых животных, но потом оставить их одних или отпустить, что в нашем случае практически равнозначно? Мы в любом случае их потеряем. Они рано или поздно привлекут монстров». Все смотрели на меня еще более удивленно. «Мы не подумали об этом», — честно признался Гаслан. «Я так и понял», — кивнул ему в ответ я, а потом продолжил. «К тому же есть и еще одна причина». Я вновь оглядел всех архидемонов, сидящих сейчас за столом. «Как я уже говорил, большой отряд привлекает больше внимания. Если мы будем верхом, то, скорее всего, не сможем пройти там, где спокойно пробрался бы пеший. И хоть так гораздо быстрее и несколько безопаснее, особенно если это будут летающие ящеры, но, тем не менее, все еще останется опасность того, что на них могут напасть в нашем лагере. Хотя...» И я на пару мгновений задумался. «Можно пойти и другим путем. Мы можем воспользоваться тем или иным транспортом, но в этом случае нам придется нанять еще нескольких бойцов как раз для несения дежурства в лагере, на тот момент, пока мы будем в развалинах. Однако, как вы прекрасно должны понимать, тут необходимы такие люди, которым мы всецело сможем доверять. Ведь они не должны нас бросить или подставить». «Так что скажете?» И я вопросительно посмотрел на Гаслана и его сестру. «Ведь именно они сейчас и принимали главное решение». Конечно, я не стал им озвучивать того, что в принципе-то подойдут нам любые, главное, чтобы они, если и решат напасть на нас с целью захватить то, что мы найдем в развалинах, то только или на обратном пути, или когда мы выберемся из них. Засаду как на выходе из развалин, так и по пути домой подстроить гораздо удобнее, особенно с учетом того, что на тракте, ведущем к подъемнику, есть пара мест, которые будет, ну, очень проблематично миновать, учитывая еще и наш сильно разросшийся отряд. Кстати, это и еще одна причина». «Да, и учтите», — предупредил я Гаису и ее брата, «чем больше народа, тем мы будем заметнее. Так что если мы максимально сократим время в пути, воспользовавшись летучими ящерами, то это вполне рабочий вариант. Но, как я уже говорил, в этом случае нам потребуются еще люди. Не менее 5-6 бойцов. Вы сможете их найти?» Гаиса перевела свой вопросительный взгляд на брата и еще одного демона из их отряда. «Что скажете?» — спросила она у них. Гаслан переглянулся с демоном, которого звали Дингон. «Думаешь, кто-то из наших согласится?» — вопросительно посмотрел брат девушки на второго. «Как я понимаю, речь сейчас у них шла о тех, кто когда-то служил вместе с ними в какой-то имперской гвардии, которая упоминалась уже несколько раз». «Я точно знаю о Смерле и его отряде. Больше ни о ком не слышал», — быстро ответил его собеседник. «Да», — подтвердил Гаслан, — «я тоже могу предложить только их». И он на пару мгновений задумался. А потом уже посмотрел сначала на меня, а потом и на Гаису, которая после слов об этом Смерле слегка изменилась в лице. «Самого Смерла мы с Гаисой знаем очень давно». Тут девушка строго глянула в глаза своему брату, и тот резко прервался, не став продолжать своей фразы, правда, сказав несколько другое. «К тому же мы с ним учились у одного мастера. Я, он и Гаиса. Так что ему мы доверяем. Да его бойцы — это вполне нормальные парни», — сказал он явно уже нам всем, пытаясь как-то сгладить тот неловкий момент в начале своей речи. «Мы с ними побывали в паре компаний, но работать они за обычное золото вряд ли станут, особенно если поймут, что мы направляемся куда-то на север не просто так». И он более пристально всмотрелся в мое лицо. «А тот источник, что помог тебе с последними координатами, ты ему доверяешь?» И архидемон посмотрел на меня серьезным и оценивающим взглядом. «Да», — уверенно кивнул я в ответ, после чего добавил. «Поверь, по крайней мере, одна из названных мне точек не должна оказаться пустышкой. Это знаю точно». И я решительно посмотрел ему в глаза. Ведь это было правдой. Не думаю, что навигатор мог ошибиться в этом вопросе. «Хорошо. Тогда я смогу договориться с ними», — кивнул мне в ответ Гаслан. «Идемте, я знаю, где они остановились». И уже через несколько минут мы покинули особняк и направились в одну небольшую таверну, где поселились бывшие сослуживцы Гаслана и его товарища Дингона. Мертвый мир. Восточная застава. Таверна на окраине города. Вечер перед отъездом. Да, а далеко забрались те знакомые Гаслана, о которых он говорил. До таверны, где они поселились, пришлось добираться практически целый час. Конечно, я мог подсказать им пару маршрутов несколько покороче, но не стал лезть со своими советами. Так что на месте мы оказались лишь глубоким вечером. «Что-то больно мрачноватое тут заведение», — прокомментировал увиденное Онг. Я бы сказал больше. Судя по тому, что выдал мне навигатор, да, собственная интуиция, эта таверна использовалась как место сходок членов различных воровских гильдий. И что-то только одно это уже навевало кое-какие подозрения. Больно странно было видеть тут кого-то, кто хоть как-то не связан с теми, кто тут в основном и собирался. Обычно в таких местах сторонних людей встретить очень сложно. Но возможно. Например, мы сами все же оказались тут. «Гаслан, а ты точно уверен в них?» — негромко спросил я у него. «Да», — только и ответил тот. Что хорошо, сам архидемон полностью верил в свои слова. Значит, и мне им можно верить. «Хорошо», — согласился с ним я, и мы, наконец, прошли в зал. «Посидите пока там», — указал нам на один из свободных столиков брат Гаисы, а сам между тем направился куда-то в сторону барной стойки. Когда мы расселись, я оглядел зал. Хоть наше появление и вызвало некоторый интерес у местных завсегдатаев, но он достаточно быстро остыл, особенно после того, как к нашему столу стали приближаться Гаслан и еще какой-то архидемон. И он был очень сильно похож как на самого брата Гаисы, так и на девушку. В его метрической матрице я также заметил две боевые ипостаси, как и в их. «Приветствую вас», — подойдя к нам, сразу поздоровался он. «Дингон. Гаиса». Отдельно выделив их, наклонил демон голову, особенно задержав свой взгляд на девушке. «Давно не виделись?» «Давно», — согласилась Гаиса. «Рада тебя увидеть, Смерл». После чего она указала ему на один из свободных стульев. «Присаживайся, у нас к тебе есть разговор», — между тем продолжила девушка. Похоже, этот Смерл был прекрасно осведомлен о том, кто действительно принимает решения в нашем небольшом отряде. «Спасибо», — ответил он. После чего, как только демон сел на указанный стул, сразу приступил к делу и произнес. «Гаслан мне уже обрисовал ваше предложение, но я вынужден ответить на него отказом. У нас уже подписан контракт на это время, но я могу через своего брата выйти на относительно надежных людей. Интересует? Я с ними уже работал несколько раз. Правда, вы должны понимать, что это действительно надежные люди, и работать они согласятся на тех же условиях, что озвучил мне твой брат». Поглядев девушке в глаза, он продолжил. «Не меньше, чем за 20% от найденных артефактов. И это с учетом того, что они не полезут в развалины или аномалии. Если же придется выполнять и это, то тогда обычный контракт наемника, где каждому будет причитаться равная доля, как полноценным членам команды». Сказав все это, Смерл с ожиданием посмотрел на Гаису. «Так мне переговорить с ними?» Девушка задумалась. «У них есть маг в отряде?» — наконец спросила она. «Не такой сильный, как ты, но есть», — ответил ей демон. «К тому же у них в отряде 3 имперских мастера-мечника. Это один из наиболее сильных отрядов, что мне тут встречался. Они даже более сильны, чем мы». Гаиса кивнула и, переглянувшись с братом, уже хотела что-то ответить, когда в разговор вмешался Гаслан, видимо, сообразив, что девушка забыла узнать и еще кое-что важное. Как у них с ездовыми животными и сколько всего в отряде бойцов? «Так», — быстро ответил Смерл, — «верховых животных у них нет, но если это прописать в контракте, то они их раздобудут. А вообще, как я уже говорил, у них в отряде один маг, неплохой. И как воин он тоже очень даже хорош. Тут он не чета тебе, Гаиса». Девушка кивнула, соглашаясь с архидемоном. Тот же продолжил. «К тому же у них 3 мастера-мечника, в том числе и сам командир этого отряда. Правда, когда они служили в имперской гвардии, мне неизвестно, но они точно оттуда. Но еще у них есть 3 просто неплохих бойца. Все они из высших. Так что это сам по себе очень сильный отряд. Будь у них еще один маг чуть посильнее того, что уже есть, или какой-нибудь лекарь, то они могли бы работать как отдельная боевая единица. А так чаще всего они сопровождают или купцов, или поисковиков за стену. Вроде все. Закончил Смерл. «Хорошо, спасибо», — кивнула ему в ответ Гаиса. «Я доверяю твоему мнению о них». И она кивнула в сторону своего брата. «Только сведи их командира с Гасланом». Тут Смерл усмехнулся. В общем, все, как всегда, за всеми умными мыслями и решениями этого бесчувственного чурбана стоит его симпатичная сестренка. И Смерл хлопнул Гаслана по плечу, а потом уже гораздо серьезнее добавил. «Не переживай, они еще ни разу не подводили меня». «Спасибо», — наклонила голову девушка. Архидемон кивнул ей в ответ. «Подождите тут, их командир, его зовут Ублюз, подойдет к вам через несколько минут». После этого он поднялся и ушел в ту сторону, откуда они пришли вместе с Гасланом. Странно. И этот демон был абсолютно уверен в своих словах и верил им. Так что ему можно было доверять. Только вот почему меня все время что-то смущало? Может, это потому, что он сказал, что они еще ни разу не подводили именно его, а не кого-то другого? Да, это именно так, как вспышка мелькнула в моей голове. Интересно, в чем может быть причина? И вывод напрашивался у меня всего один. Мы нашли отряд Смерла в этой таверне, которую крышует какая-то из местных воровских гильдий. К тому же сам Смерл обещал выйти на рекомендованный им отряд через своего брата. И этот самый отряд с ними работал всегда, без каких-либо нареканий. Тогда как насчет всех других у меня появились некоторые сомнения. А значит... Я обратился к Гаисе и Гаслану. Я так понимаю, что это заведение принадлежит брату Смерла. «Откуда?» — удивленно посмотрела на меня Гаиса. «Он остановился именно тут», — пояснил я свои слова, не став разъяснять свои рассуждения дальше. «Да», — подтвердил мои слова Гаслан. «Он глава одной из местных гильдий, и я кивнул на очень уж впечатляющую выглядящую компанию, сидящую у одной из стен в зале таверны». «Это так и есть», — уже не выражая особого удивления, произнесла Гаиса. «Понятно», — протянул я. «Ладно, подождем, что за людей нам приведет ваш знакомый». «Есть какие-то подозрения?» — поинтересовалась у меня Гаиса. «Ну», — пробормотал я, — «есть кое-что, но в нашем конкретном случае это не имеет особого значения». «В смысле?» — уточнила у меня девушка. «Если я прав, то у нас просто будет на одну проблему больше. Но думаю, что мы с нею справимся. Главное, чтобы они...» И я указал глазами в сторону приближающихся к нам Смерла и еще одного архидемона. «Справились с тем, что нам от них потребуется». «И что это?» — настойчиво продолжила спрашивать Гаиса. «Чтобы приглядели за лагерем, пока нас там не будет», — усмехнулся я в ответ, после чего замолчал, так как в этот момент к нашему столу подошли два архидемона. «Это тот, о ком я вам говорил», — представил своего спутника Смерл, командир наемного отряда «Ублюз». Понятно, вставая ему навстречу и протягивая руку в приветствии, произнес Гаслан: «Будем знакомы». И назвал свое имя, не вдаваясь в подробности и не став пока представлять нас. «Смерл рассказал вам о тех условиях найма, что мы готовы вам предложить», — между тем уточнил у демона Гаслан. «Да», — подтвердил «Ублюз». И, посмотрев на бывшего сослуживца и знакомого Гаслана, его сестру и Денгона, потом добавил. 15% в этот момент Смерл слегка подмигнул девушке, сидящей сейчас напротив него, от найденного, если проверка развалин ляжет на ваши плечи. И стандартный контракт, если мы или часть моего отряда идет на поиски вместе с вами. «Верно», — подтвердил брат Гаисы. «Все так и есть». «Ну и хорошо», — кивнул головой Смерл. «Тут я с вами прощаюсь, дальше все переговоры уже на вас». И он, кивнув на прощание как Гаслану с Денгоном, так и Гаисе, развернулся и ушел куда-то внутрь помещений таверны. С нами же остался тот, кого он привел. Как раз в этот момент и зашла речь о том, а как же мы будем добираться до места назначения. «У нас нет лургов», — сразу сообщил нам Ублюз. «Да и в городе их сейчас достать очень проблематично. Даже в аренду их просто так никто не сдаст». «Почему?» – удивленно посмотрел на него Гаслан. «Вы разве не слышали?» — поглядел на него в ответ командир наемников. «В окрестностях заметили нескольких костяных драконов. Похоже, это прайд, самец и несколько самок. Но тут не уверен. Их уже видели трижды и один раз практически у самой заставы. Так что сейчас лургов никто в аренду не сдаст. Только на продажу и за пределы города вы на них выбираетесь на свой страх и риск». «Странно, но мы и вправду ничего подобного не слышали», — пробормотал себе под нос Гаслан и уже громче, обращаясь к Ублюсу, добавил. «Тогда ты прав. В аренду нам их вряд ли кто сдаст. А их покупка ради одного рейда вряд ли окупится, тем более и продать мы их потом за те же деньги вряд ли кому-то сможем». «Так, судя по воспоминаниям, что мне достались от демонов, покупка лургов – очень дорогое удовольствие. И тут вроде как этот архидемон во всем прав. Только вот что-то не верю я в каких-то невесть откуда взявшихся костяных драконов, о которых кроме этого самого демона никто не слышал. Сейчас же разговор шел о другом». «Тогда придется добираться туда на Раккарах», – резюмировал Гаслан и, посмотрев на Онга, спросил. «Сможешь организовать для нас через своего родственника?» Но тут резко вмешался командир наемного отряда. «В этом нет особой необходимости», — сказал он. «Пару недель назад в последнем рейде нам в качестве трофеев досталось 8 раккаров, так что можете арендовать их у нас. Договоримся гораздо дешевле, чем в городе, все равно они бы все время простаивали у нас без дела». «А вот это странно», — мысленно прокомментировал я слова демона. «Раккары сами по себе достаточно ценный товар, хоть и не такой, как лурги, но тем не менее. Ведь это одни из тех немногих верховых животных, которые вполне себя спокойно чувствуют за стеной, и на них всегда есть устойчивый спрос. А если чуть сбросить цену, так они вообще уйдут без особых проблем. Вот и получается, что эти наемники сидят без дела уже 2 недели, но так и не сумели сбыть столь ходовой товар, который бы компенсировал часть их собственных затрат». Но и это еще не все. Демон явно, судя по его метрической матрице, слегка напрягся, когда услышал о том, что мы собрались найти животных через кого-то из местных, и потому быстро сориентировался и сразу же предложил этот вариант. А почему такое могло произойти? Да тут все просто. Если мы обратимся к любому торговцу ездовыми животными, то можем случайно узнать о том, что лургов вполне себе можно арендовать. И не факт, что подтвердятся слухи насчет тех самых костяных драконов. Только вот про них он не лгал. Но тут можно рассуждать и по-другому. Слухи есть, они действительно бродят по городу. Только вот не факт, что они правдивы, и к тому же, возможно, их распускают как раз люди этого самого Ублюса, ну или кто-то с ними связанный. Что еще? А то, что этому демону необходимо, чтобы мы передвигались не так быстро, и именно по земле. И зачем это ему? Засада. На тех, кто перемещается по воздуху, засаду устроить очень проблематично. К тому же и в город они попадут, минуя, как я понимаю, подъемник. Ну а если ехать на ездовых ящерах по поверхности, то нам так и так придется до него добираться. А значит, хотим мы того или нет, но воспользуемся трактом, где как раз и есть парочка мест, в которых нас можно будет перехватить. И, кстати, сделать это вполне можно на тех же самых лургах. Они-то не ограничены дорогами да тропами, и попасть на них в нужное место можно значительно быстрее. Вот и выходит, что, похоже, нас постараются захватить на обратном пути. Хотя нет, устраивая ловушку именно я, то засады на тракте были бы запасным вариантом, если не сработает основной, тот, когда мы точно будем в известной точке. А это выход из развалин и лагерь, где нас будут поджидать. И тогда точно. Чтобы добраться туда достаточно быстро и наверняка обеспечить себе перевес сил, необходимы лурги и дополнительные бойцы. «Значит», — констатировал я, — «первое нападение будет совершено на нас еще при выходе из развалин. Кстати, тогда хорошо бы, чтобы они дождались того момента, когда мы исследуем оба необходимых нам места. И надо бы сообщить этому Ублюсу об этом. А то сорвет всю операцию и нападет на нас раньше времени». Между тем разговор между демонами продолжался. «Неплохо», — протянул на предложение, высказанное наемником, брат Гаисы. «Так будет даже лучше. К тому же у нас появится пара заводных, что тоже очень удобно». «Я подумал примерно так же», — согласился с ним Ублюс. «Так что, вы согласны?» «Да», — подтвердил Гаслан. «Тогда встречаемся завтра утром в 7 у выезда из города. Будем ждать там, уже со снаряженными раккарами», — заверил его демон. После чего уже хотел подняться из-за стола, когда я влез со своими 5 копейками. «Гаслан, ты забыл предупредить его, что проверить мы хотели пару мест, и они расположены не слишком близко друг от друга». И, поглядев на с недоумением посмотревших на меня демонов, добавил: «Ну, это чтобы они провизии для себя и животных взяли с небольшим запасом, так, на всякий случай». Ублюд лишь кивнул мне в ответ. «Да, хорошо, я учту это», — подтвердил он. Ну, а затем, уже окончательно распрощавшись с нами, ушел куда-то так же, как и сослуживец Гаслана, внутрь таверны, правда, в этот раз скрывшись на лестнице, ведущей на 2-й этаж. «Зачем ты ему сказал о том, что мы хотим проверить не одно место?» — сразу обратилась ко мне Гаиса, как только демон ушел. «Не здесь», — ответил я ей и кивнул в направлении выхода. «Думаю, что лучше поговорить за пределами этого заведения». Девушка лишь кивнула мне в ответ и молча поднялась из-за стола. Остальные последовали за ней. Я же чуток подзадержался в зале, мне необходимо было понять, куда направляется этот ублюд. Проследив за магической меткой, которую я прицепил к нему, пока он сидел за нашим столом, я наконец дождался, как он вошел в какое-то помещение на 2-м этаже. «Похоже, там его отряд», — мысленно прокомментировал я. «Только вот их там что-то чуток побольше, чем те 7 демонов, о которых нам рассказывал Смерл. Но это не имело большого значения сейчас. Мне нужно было прикрепить метки и ко всем остальным. Это позволит мне отследить их перемещение по городу». «Все, можно уходить», — прикрепив последний маркер, подумал я и вышел из таверны. Ну а потом мы направились в сторону нашего особняка. Было видно, что у многих ко мне есть вопросы. Вернее, один вопрос, но пока они все молчали. «Так зачем?» Как только мы отошли от таверны на 2 кварталов, остановившись в небольшом переулке, повторно спросила у меня демоница. «Мы не думали рассказывать им о том, что хотели разведать несколько мест», и она с укором посмотрела мне в лицо. Я же взглянул на нее в ответ и спокойно сказал: «Мне было необходимо, чтобы он знал о том, что мы собираемся проверить не только одни развалины, но и 2-е». «Но зачем?» — все еще с непониманием переспросила она. «Чтобы они точно дали нам проверить оба места. И если подготовят нападение, то оно произойдет лишь после того, как мы обыщем 2-е развалины. Так мы точно обеспечим себе безопасность до этого момента и будем знать, когда ожидать удара с их стороны». Гаиса медленно кивнула головой. «Так ты ему не доверяешь?» Я лишь пожал плечами. «Я готовлюсь к самому худшему повороту событий», — ответил я демонице. «И поэтому, чтобы быть более уверенным в этом, мне необходимо кое-что проверить». Я кивнул в том направлении, откуда мы только что ушли. «Пойду, понаблюдаю чуток за ними», — сказал я уже всем. «Вы же пока возвращайтесь в особняк и ждите меня там». «А что ты хочешь увидеть?» — поглядела на меня Гаиса. Я усмехнулся. «Действительно ли у них есть в запасе те ящеры, которых он нам распевал, или они у него появятся только сейчас?» Девушка сначала не поняла, о чем я говорю, но тут ее глаза слегка расширились. «Так ты думаешь, что он нам об этом солгал?» — прошептала она. Но я не почувствовала фальши в его словах. «А он и не лгал», — уверенно ответил я. «Похоже, и правда им 2 недели назад досталась 8 раккаров. И тут нет никакой лжи. И он нам и вправду предложил арендовать у них 8 раккаров. Только никто не говорит, что это будут одни и те же животные. Ну а то, что они бы простаивали у них без дела, я вообще сомневаюсь. Так что в любой его фразе нет ни грамма лжи. Только вот никто не сказал, что все и сейчас обстоит именно так на самом деле». «И это действительно так?» С удивлением посмотрела на меня девушка, видимо, пораженная тем, что, играя словами, можно солгать даже тому, кто всегда чувствует, когда ему говорят неправду. Именно поэтому этот демон был гораздо опаснее всех остальных. Слишком уверенно он вел диалог, будто всегда был готов к тому, что нарвется на кого-то, похожего на Гаису. «Вот это я и хочу узнать», — пожав плечами, спокойно произнес я. «А если это все же не так?» — спросила у меня Гаиса. «Значит, эти демоны намного умнее, чем мне показалось на первый взгляд. И потому нам придется быть вдвойне осторожнее», — ответил я ей. После чего развернулся и, махнув демонице и остальному отряду на прощание рукой, быстро свернул за поворот. Нужно было поспешить. Метка одного из архидемонов, тех, кто находился рядом с Ублюсом, после того, как он оставил нас, сейчас как раз покинула таверну и выдвинулась в сторону города. Мертвый мир. Восточная застава. Особняк. Некоторое время спустя. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» — спросила у своего отряда Гаиса, когда они добрались до дома. «Судя по всему, нужно нам с ними будет держать ухо востро», — только и проворчал Онг. «Да я не об этом», — посмотрела на него демоница. «Я сейчас у вас спрашиваю о Димме. Что вы думаете о том, что он рассказал перед тем, как исчез?» «Ну а что тут скажешь?» — произнес Дингон, наиболее рассудительный из всех. «Если он прав, то мы со своим планом вляпаемся в очень большие неприятности». «Ты о чем?» — поглядела на него девушка. «Поясни». «Гаслан», — вместо ответа архидемон развернулся в сторону брата Гаисы. «Ты разве не узнал его?» «Кого?» — только и переспросил Гаслан. «Дима?» «Да нет», — отмахнулся от его слов Дингон. «Я об этом. Ублюсе. Ты разве его не узнал?» Он выжидательно вгляделся в его глаза. Но брат Димонессы отрицательно покачал головой. «Так что ты хотел сказать?» — не выдержав, уточнил у друга Гаслана самый молодой из архидемонов. «Почему он?» — и он кивнул в сторону брата Гаисы. «Должен был его узнать». Дингон пару мгновений помолчал, а потом продолжил. «Неудивительно, что Смерл не пересекался с ним в имперской гвардии. Этот архидемон не служил там». И он вгляделся в глаза Гаисы, а потом посмотрел и в лица всех остальных. Он ликвидатор из имперской тайной канцелярии, и он вновь посмотрел на Гаслана. «Помнишь, когда было совершено покушение на императора? Ведь это он был среди тех, кого прислали нам в усиление для борьбы с мятежниками. Он как раз и руководил каким-то небольшим отрядом, который выполнял сугубо свои миссии, которые напрямую курировала канцелярия императора». Мы с ними и работали-то всего пару раз, и то осуществляли лишь прикрытие. Тут-то брат Гаисы удивленно посмотрел на своего сослуживца. «Ведь точно! Это же он! Как я его сразу-то не признал!» После этого Гаслан на пару мгновений задумался. «Так ты полагаешь, что тот его отряд — это и есть те его люди?» «Не уверен, что все они оттуда», — покачал головой Дингон, «но вот те, кого Смерл принял за мастеров, уж точно его бойцы». «Это плохо», — протянул брат девушки. «Если все так и есть, то мы вряд ли сможем противостоять им. Не наш уровень. Они задавят нас, даже если будут работать лишь втроем, без поддержки в лице других бойцов. А как мы поняли, они там не одни». И он с ожиданием посмотрел на свою сестру. Девушка между тем сидела и о чем-то напряженно размышляла. Потом же она резко вскинула голову и в упор поглядела сначала на своего брата, а потом и на его сослуживца. «А вам не показалось, что и Дим узнал его? Именно это заставило его более осторожно отнестись к предложенному нам отряду, и именно поэтому он и заподозрил неладное. Все остальное же — это лишь некие дополнительные причины, которые позволили ему еще глубже заглянуть внутрь и еще больше укрепиться в правильности своих выводов». После этих слов демоница замолчала. Неожиданно ее взгляд остановился на Онге, который о чем-то усиленно размышлял. «Что?» — только и спросила она у него на интуитивном уровне, почувствовав, что тот ухватил за хвост какую-то мысль. Парень пару мгновений стоял и напряженно обдумывал какую-то мысль. Вдруг его лицо слегка разгладилось, и он более пристально вгляделся в лицо брата девушки. «Гаслан, скажи», — негромко спросил он у архидемона, — «действительно ли так невозможно победить имперского мастера-мечника в поединке один на один, как ты когда-то рассказывал? Или есть те, кто более опасен, чем они?» Тот через пару мгновений медленно ответил: «Если это кто-то и может сделать, то только кто-то из ликвидаторов. Но обычно за пределами империи их невозможно встретить. Из их конторы так просто не уйти». «Точно?» И он, усмехнувшись, посмотрел на брата девушки. «А кого мы видели меньше часа назад?» «Одного из них», — ответил ему Гаслан. Он кивнул, а потом продолжил: «Как думаешь, если мы тут повстречали одного, то не могли бы мы тут встретиться и еще с одним?» И он стал ждать ответа брата девушки, но вместо него ему ответила она сама: «Так ты думаешь, что Дим один из них? Но ведь имперских мастеров-мечников практически невозможно победить в одиночку. Или я не прав?» «Прав. Это очень сложно сделать», — только и кивнул архидемон. «Я понял, к чему ты ведешь». И он замолчал, обдумывая последние слова Онга. «Да, вполне может быть и то, что Дим был одним из них. Слишком уж непривычная и необычная у него школа боя. Я с подобной не сталкивался. Но ее эффективность мы все прекрасно видели». Гаслан вновь посмотрел на свою сестру, а потом продолжил: «Думаю, нам стоит в этом деле довериться ему. Если он уверен в наших силах и в том, что мы справимся с поставленной задачей, то мы сделаем это. Главное, не подвести его, и тогда он не подведет нас». «Я поняла», — негромко произнесла в ответ девушка. И как раз в этот самый момент дверь в особняк открылась, и в нее вошел тот, о ком они только что говорили. «Что?» — только и спросила у него девушка. Парень пару мгновений помолчал, а потом уверенно заявил: «Они намного умнее, чем кажутся на первый и даже второй взгляд». «У них были те ящеры, о которых Ублюс нам рассказывал?» — уточнила у Дима Димонесса. «Нет, их не было», — отрицательно покачал головой парень. «Раккаров они приобрели только что». «Ну тогда в чем дело?» – посмотрела на него Гаиса. «Слухи о костяных драконах правдивы», – глядя ей прямо в глаза, негромко произнес Дим. Девушка лишь с недоумением посмотрела на него. «Тогда выходит, что он действительно предупредил нас о серьезной опасности», – несколько растерянно сказала она. «Да». «Даже чересчур спокойно», – подтвердил Дим. А потом, немного помолчав, он веско так продолжил: «Только вот этот архидемон забыл сказать, что этими драконами управляют его люди». И, вглядевшись в лицо Гаиса, он закончил: «Это его драконы, и мы с ними рано или поздно непременно столкнемся». Демоница сначала растерялась, а потом тихо спросила спокойно стоящего напротив нее парня: «Но как мы будем с ними сражаться? Ведь они же неуязвимы». Тут Дим слегка усмехнулся: «Есть у меня одна идея, только вот вам придется довериться мне. Ты мне веришь?» Гаиса постаралась рассмотреть хоть что-то во взгляде этого странного и совершенно необычного демона, который будто сейчас не шла речь о бессмертных монстрах, наследии древних войн, стоял и совершенно без выражения каких-либо чувств страха или тревоги ожидал ее ответа. Только вот в его взгляде она так и не смогла рассмотреть ничего, кроме того спокойствия, что излучала вся его фигура. «Да», — практически шепотом ответила она. «Хорошо», — ответил парень, — «я тебя не подведу». И Гаиса поверила этим простым словам, сказанным ей. «Он не подведет», — только и подумала она. А на следующее утро их отряд покинул восточную заставу и направился по тракту на север. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Трое суток спустя. «Смотри-ка, никогда не понимал значимости опытных проводников», — проговорил Онг, глядя вслед едущему чуть впереди Диму. «Ну, есть они и есть. Разве что помогут добраться в нужное место чуть быстрее, чем это сделал бы ты сам. А тут за все 3 дня ни одного монстра нам по пути к предгорьям не встретилось, и ночевки прошли без происшествий. Я даже не представлял, что можно путешествовать за стеной с таким комфортом». И парень потянулся, захрустев косточками. «Даже как-то размяться и помахать кулаками появилось желание», — закончил он. Гаиса перевела на него свой задумчивый взгляд. «Правда, что ли?» И, усмехнувшись, смотрелась в его лицо. «Да нет, конечно», — отмахнулся тот. «Пошутить нельзя». И уже гораздо более серьезно добавил. «А вообще нам с ним повезло». И он перевел свой взгляд на внезапно остановившегося в сотни метров от них парня, который что-то пытался рассмотреть впереди. «Не знаешь, чем ему те ящеры-то вчера не угодили?» — переспросил он у демоницы. «Почему он приказал двух из них убить после ночевки? Ведь это вы с ним как раз этот вопрос и обсуждали». «Да и не знаю, почему, но он был уверен, что это были вовсе не те ящеры, которых нам выдали на заставе», — ответила девушка на вопрос своего собеседника. «Хотя никаких внешних отличий, и магически я не смогла в них опознать метаморфов, только вот он нам даже приблизиться к ним не дал. Приказал уничтожить их издалека». «И что?» — посмотрел на девушку Онг. «И ничего», — пожала та плечами. «Они не сменили свои ипостаси после того, как мы их убили. Так что это точно не метаморфы. Но Дим за все время ни разу не ошибся. Так что и я склонна верить в то, что с теми ящерами было что-то не так. Только вот что? Я сказать не могу. А большего мы из него вытянуть так и не смогли». «Понятно», — протянул молодой архидемон и как раз перевел свой взгляд на возвращающегося к ним проводника, которым в этом походе был Дим. Уже буквально через пару минут тот подъехал к основному отряду. «У нас проблемы», — только и произнес он, после чего оглядел присутствующих. «И, похоже, большие». «Что случилось?» — подъехав к нему, спросил Гаслан. Остальные были тут же рядом, так что все прекрасно слышали их разговор. «Впереди какая-то аномалия, и из нее выползло порядка полусотни монстров. Я таких не видел, но они уже точно встали на наш след». И только он это сказал, как вперед выехал один из бойцов отряда наемников. «Да как бы они смогли!» — воскликнул этот наемник. «Мы еще не успели там побывать, чтобы кто-то из нас оставил там свой след, и уж тем более кто-то, соответственно, смог встать на него». Как Гаиса помнила, это как раз и был тот демон, который исполнял обязанности проводника и разведчика во втором отряде. Он часто пытался оспаривать слова Дима, но тот на этого самоуверенного архидемона, похоже, совершенно не обращал внимания. Его вообще не интересовали выкрики этого второго проводника. Он пообещал доставить их отряд с наименьшими потерями и теперь старается это сделать, и у него это неплохо выходит. Девушке иногда казалось, что Дим знает все наперед, будто он предвидит будущие события. Только вот она, как маг, прекрасно знала, что в их мирах оракулов по определению быть не может. Слишком сильна тут энергия хаоса, не позволяющая заглянуть за границу грядущего. Только вот, наблюдая за Димом, почему-то верилась в это с трудом. На ее памяти тот еще ни разу не ошибся. Но разве что тот случай с Раккарами. И то она в этом как-то сомневалась, что Дим с ними ошибся. Скорее, это они чего-то не понимали. «Так ты думаешь, мы не сможем от них уйти?» Между тем обратился к отрядному проводнику Гаслан. «Да», — подтвердил парень, — «они идут на силу и внутренние источники магов. А это они. И Дим указал как на нее, так и на мага из второго отряда. К тому же они очень скоро почувствуют и нас всех. Просто пока маги — наиболее сильный след, который их привлекает». «Так вот о каком следе он говорил», — сообразила демоница. Она знала, что в гиблых землях очень много монстров, которые могут чувствовать магическую энергию. И нечему было удивляться, что они нарвались на кого-то из таких. Между тем Дим продолжал говорить. «Сейчас они где-то в километре от нас. Так что если мы не хотим оказаться в полном окружении, то нам следует выбрать место, несколько более приспособленное для круговой обороны». Брат девушки кивнул в ответ на эти слова их проводника. «Ты можешь что-то предложить?» — посмотрел он на Дима. Тот пару мгновений подумал. Гаисе показалось, будто он пытается что-то вспомнить. «Тут, недалеко, есть какие-то развалины», — через пару мгновений ответил парень. «Правда, они очень опасны, Но первый, надземный уровень мы сможем зачистить и забаррикадировать к тому времени, как нас настигнут остальные монстры». «Хорошо. Куда нам?» — уточнил у Димы Гаслан. Тот быстро развернул своего ящера и поскакал в нужную сторону. А еще через 5 минут они были на месте. Это и вправду были какие-то полуобвалившиеся строения. «Нам туда», — указал Дим на одно из зданий. «Там мы сможем укрыться вместе с животными. Только там кто-то засел. Придется зачистить строение». И сам первым поскакал в нужную сторону. «Ты помнишь», — обратился Ублюз к брату Гаисы, — «что на нас только охрана? Или сменим условия договора?» «Дим», — быстро нагнав их проводника, спросил архидемон, — «нам нужна их помощь?» «В зачистке нет, ну а в развалины они потом могут не лезть, это будут уже их проблемы», — пожав плечами, ответил он. «Понял», — спокойно кивнул ему в ответ Гаслан, и точно в тех же выражениях все пересказал главе наемного отряда. «Так что это уже не зачистка», — закончил он свою речь, — «а обеспечение вашей же собственной безопасности. Это все подпадает под условия договора, ведь это и есть ваши прямые обязанности — нести охранение даже временного лагеря или убежища». И вот они у нужного здания. Девушка даже не успела спешиться, как буквально у нее на пути материализовалась, будто из ниоткуда, фигура молодого демона. Он быстро махнул рукой, как ей, так и остальным бойцам из их отряда. И как только они все оказались возле него, Дим сразу произнес, обращаясь в основном к ней и Гаслану. «Гаиса, нужен твой щит. Прикроешь брата, Турка и Дингона. Я и Онг пройдем через заднюю стену, там есть пролом. Вы...» Это он уже перенес свое внимание на Гаслана и остальных. «Постарайтесь сделать так, чтобы монстры сосредоточились только на вас. Их там 2. Мы же, как только проберемся внутрь, нападем на них со спины». «Да». Тут Дим оглядел Онга и Турка. «Так, меняем. Турк вроде потяжелее, так что мы с тобой идем через заднюю стену, а Онг с передовым отрядом. Ну а с тобой, Турк, мы наверняка прикончим этих тварей с первого раза. Так». «Пока мы будем карабкаться на стену и под потолок, вам придется продержаться. Не лезьте в ближний бой. У них тоже есть какой-то силовой щит, это точно. Так что просто старайтесь сдерживать их и не давайте им переключить внимание с вас на что-то другое. С этим вопросов нет?» «Нет», — даже не став оспаривать права Дима разрабатывать тактику предстоящего боя, спокойно ответил ему Гаслан. «Ну что ж, тогда пошли». И их проводник показал тройке демонов на главный вход. «Вы первый? Их вниманием вы должны завладеть полностью. Гаиса, держи щит, но не перенапрягайся. Там не особо мощные твари. Парни справятся и своими силами. Ты нужна лишь на случай непредвиденных обстоятельств. К тому же твои силы потребуются чуть позже». «Я поняла», — коротко ответила демонесса. Дим несколько мгновений посмотрел на девушку, после чего кивнул, сжал ей предплечье, а потом, махнув рукой, Турку заспешил куда-то в сторону соседнего строения. Честно говоря, Гаиса предполагала, что здание они будут обходить с другой стороны, но почему-то этот странный парень выбрал именно такой путь. А буквально через несколько секунд в здание через главный вход ворвались Гаслан и те, кто должен был пойти вместе с ними. Но почему-то демоница была полностью уверена в том, что окончательную точку в этом сражении поставят не эти вооруженные боевыми топорами и двуручными мечами и облаченные в тяжелые доспехи демоны, а странный и необычный парень, который не носил даже простейшей легкой защитной кольчуги. И так оно и произошло. Ведь буквально через минуту девушка почувствовала, как исчезло давление на ее щит, а уже в следующее мгновение из дверей дома выскользнул рыжеволосый демон. «Внутри чисто», — сказал Дим, беря под усы своего и еще чего-то ящера. «Перебирайтесь в здание, только не советую спускаться куда-нибудь в подвальные помещения или на нижние уровни. Не уверен, что потом вы оттуда сможете выбраться». Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Некоторое время спустя. «У них слишком хороший следопыт и проводник», — произнес щуплый высокий демон, обращаясь к тому, кого местные знали под именем Ублюз. «Если мы хотим сработать чисто, то нам придется его убрать. Он может все испортить. Я даже не представляю, как он засек эту аномалию тех монстров, что оттуда вылезли». И тот, кто и был проводником наемников, с некоторой опаской выглянул в одно из окон, которые они сейчас должны были держать. Этот непонятный демон, который даже не был высшим, с какой-то поистине звериной чуткостью на уровне инстинктов, ощущал любую опасность. И в этом они убедились уже в который раз за эти несколько дней пути. Сейчас здание, в котором они окопались, окружила стая монстров, похожих на полностью обглоданные скелеты каких-то четвероногих хищников с вытянутыми огромными мордами, в глазницах которых на плоском приплюснутом черепе тлел красный огонек неудержимой ярости. «Понятно, почему они первыми почуяли магов», — пробормотал проводник наемников. «Им для существования необходима лишь энергия. Будет она магическая или жизненная, не имеет особого значения». «Да», — согласился с ним Ублюз, после чего перевел свой взгляд на того самого демона, о ком у них и шел до этого разговор. «Я слышал о таких, как он», — немного подумав, произнес бывший ликвидатор. «Подобных разыскивали по всей империи. Но для чего они были нужны, я не знаю. Все, что мне известно, так это то, что их передавали куда-то под личный патронаж матери нашего императора». И архидемон еще раз посмотрел в сторону спокойно стоящего парня. «Однако особой боевой подготовки я в нем не вижу», — продолжил он. «Да и никаких магических способностей в нем нет. Так что убрать его будет хоть и не так легко, как хотелось бы. Но я с этим справлюсь. Именно на убийстве таких, как он, тех, кто на инстинктивном уровне ощущает опасность и угрозу, я и специализировался». «Тогда это нужно будет сделать как можно быстрее», — предупредил своего главаря проводник. «Нет», — отрицательно покачал тот головой. «Займусь им, когда мы доберемся до второго места, которое они хотели проверить. Дальше его способности для нас будут уже бесполезны, и его можно будет устранить. К тому же там у нас будет и время на проведение операции. Ведь не сунутся в развалины они сразу же, как только мы там появимся. Если у нас будет хотя бы 2-3 часа, то мне этого времени хватит с запасом». «Понятно», — ухмыльнулся Щуплый. «Тогда пусть живет, пока да наслаждается жизнью. Недолго ему осталось». И он посмотрел в сторону того самого Дима, проводника сопровождаемого отряда, который сейчас совершенно не обращал на них внимания, а старался отбить атаку очередного монстра, который как раз и пытался пролезть сквозь щель, которую тот прикрывал. А потому Щуплый, не заметив в нем ничего необычного, обернулся обратно и не обратил внимания на тот мимолетный взгляд, которым наградил его относительно невысокий демон. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Некоторое время спустя. Нападение этих монстров, похожих на скелеты доберманов, только увеличенные в 3 раза, нам пришлось отбивать 2 следующих часа. Я, если честно, думал, что мы тут застрянем на всю ночь, но неожиданно все эти монстры разом сорвались с места и унеслись куда-то в район своей аномалии, из которой до этого выбрались. И судя по тому, что мне отображал навигатор, ушли они туда, откуда к нам и прибыли. «Что, выдвигаемся дальше?» — спросил у меня брат Гаисы, когда стало понятно, что эти скелеты доберманов уже не вернутся. «Не думаю», — ответил ему я. «Лучше давайте устраиваться на ночлег. Да и наиболее удачное место мы уже выбрали. А то побоище, что мы тут устроили, отпугнет любых других монстров. Так что мы можем спокойно тут переждать до утра». Конечно, не только это было той причиной, по которой я выбрал это место. Ко всему прочему, и навигатор утверждал, что следующие 10 часов мы можем провести тут без приключений. Правда, была еще одна причина. Судя по тому, что мне выдал навигатор, в этих развалинах относительно недалеко находился какой-то из тех артефактов, что был нам интересен. И вот его я хотел пойти проверить. Но сделаю я это ночью, когда никто мне не помешает. Хоть там и было очень опасно, но тем не менее мой виртуальный помощник нашел достаточно безопасный подход, который мне и позволит подобраться к этому предмету. Ну а сейчас спать. Хотя я и проследил, как на ночь устраиваются те, кто буквально меньше часа назад обсуждал то, как и где им будет проще всего меня убить, И что-то не понутру мне была излишняя уверенность этого ублюса в своих силах. Я точно знал, что все это непростое бахвальство. Он и вправду специализировался на убийстве, если и не таких, как я, то подобных мне. Вот и получается, что теперь за ним придется следить еще более пристально, чем раньше. «Время покажет», — решил я, чуть-чуть прикрывая глаза. Спать с открытыми глазами, ожидая удара в любой момент, я научился давно, так что мне не привыкать. И я отключился, ведь уже через 4 часа я дал себе установку проснуться. Мне нужно было хотя бы пару часов, чтобы обследовать эти развалины.